Лорат невесело улыбнулся. Но Ревен счел, что ты больше поверишь письму, если получишь его из наших рук. И напрасно бросил Сибил, перечитывая записку. Очень похоже на правду. Там, где замешаны битранцы, жди беды. Значит, ты уже слышал, что твои орфисты в холде Битра угодили в карантин, якобы подхватив опасную болезнь? «Это у них в Битре означает за то, что говорили правду?» — осведомился Сибил, раздраженный и роша волосы. «То-то мы давно не получали от них вестей. Нужно было послать хотя бы одного, у которого есть фаер. Если хочешь, наш мастер Целевис может снарядить спасательный отряд», — предложил Лорат. «Если только это не поставит под удар Бристоли», — ответил Сибил. Лорат приподнял бровь и лукаво ухмыльнулся. «Ты ведь знаешь таланты Целевиса». Еще как усмехнулся в ответ Сибил. «Тогда можешь быть уверен, что он обставит все наилучшим образом». В этот момент Эскинар ввел Нуревина. «Не имел случая познакомиться с тобой раньше, торговец Нуревин». Сибил с улыбкой протянул руку и ответил на крепкое рукопожатие. «Могу сказать одно. Прими благодарность цеха орфисов за доставленную весть». «Бристоли не тот человек, чтобы выдумывать сплетни», — кивая головой, проговорил Нуревин. Это был невысокий крепыш. Свои длинные сидеющие волосы он заплетал в косу, которую, как видно, только недавно аккуратно переплел. Одежда на нем была добротная, но измятая в долгой дороге. «Вот я и подумал, надо дать знать надежным людям, а они уж разберутся, как поступить. Не хотелось мне оставлять его в Битре». Да только он сломал ногу в двух местах, вывихнул руку и здорово расшибся, когда повозка перевернулась. Колесо зацепилось за камень, у них в Битре двор вымощен хуже некуда. Лекарь сказал, что везти его нельзя. Тогда я уплатил тамошнему пивовару 2 марки, да еще кое-каких товаров дал, чтоб ухаживал за ним как следует. Бристоли парень не промах, хоть всегда так заикается, что неизвестно, как он сам себя понимает. Ну уж если что услышал, значит, так оно и есть. На этот счет ошибки быть не может. Ну разве мы могли молчать, когда узнали, что кто-то замышляет недоброе против доброго мастера Робинтона? Нет, никак не могли. Лорат предложил торговцу бокал бенденского вина, и тот, сделав глоток, восторженно округлил глаза. «Большая честь для меня, лорд Лорат. Толгар у тебя в долгу, торговец Нуревин». «И не только Тылгар», — со значением добавил Сибил, учтиво подняв свой бокал. Но Ревен даже залился от такой чести. Сибил позвал Кими, которая осталась во дворе, обменяться новостями с тылгарской стаей. Лорат молча подал главному орфисту письменные принадлежности и трубку для записки. «Я отправляю это Лайтелу, пусть примет надлежащие меры», — сказал Сибил, торопливо набросав несколько строк. Кими привычным жестом вытянула лапку, чтобы ему было удобнее прикреплять футляр. «Кими, отнесешь это Лайтелу в прибрежный холл, где живет наш учитель, где живет Заир. Поняла?» Кими внимательно выслушала, вертя изящно головкой. Глаза ее вращались все быстрее. Она утвердительно чирикнула и исчезла. «Не зря, говорят торговец Нуревин, кто предупрежден, тот вооружен». «Что, фаер Бристоли вернулся к нему?» «Да, хоть он всего лишь голубой, но вышкален неплохо. Если вам понадобятся новые сведения, могу прислать свою королеву. Я держу связь с Бристоли. Надо же быть уверенным, что за ним хорошо ухаживают». Но Ревен ухмыльнулся и подмигнул. «Я нужен битранцам больше, чем они мне. Ведь я единственный торговец, который заезжает туда в наши лихие времена». Так что, можно сказать, они у меня на крючке. Он помолчал, озабоченно хмурясь. «Лорд Лорат уже рассказал тебе про тамошних орфистов?» Увидев, что Сибил кивнул, он добавил. «Ведь это неспроста, укуси меня нить. Когда орфистам затыкают рот, все вокруг должны навострить уши», — заметил Сибил. Но Ревен согласно кивнул. «В Битре я слыхал кое-что еще», — нерешительно проговорил он. «Смелее, приятель!» — ободрил его Лорат. «На свете нет ничего такого, что орфист не услышал бы раньше или позже. А если это имеет какое-то отношение к тому, что сообщил Бристоли, пусть лучше мастер Сибил узнает от тебя». Да все это слухи, пустое. Но Ревин снова запнулся, ему явно не хотелось говорить, но все трое собеседников жестами и словами понуждали его выкладывать. Болтают, будто лорд Джексон и его белый дракон умышленно убили Глонара и Ламота. Скорлупа и осколки! И как у людей язык поворачивается повторять такую гнусную ложь? — возмутился Асгинар. Бывало и похуже, — бросил Сибел и повернулся к Нуревину. Мастер Абинтон присутствовал при том случае. Он сказал мне, что Джексон оказался жертвой, а не убийцей. А Ламот умер от стыда, когда узнал, что его всадник поднял руку на собрата. Есть еще что-нибудь? Есть, только еще нелепее, ободренной реакцией слушателя продолжал Нуревин. Говорят, будто всадники погрузятся в 3 корабля колонистов и улетят с Перна, предоставив нам самим сражаться с нитями, имея для этого только одни огнеметы. А такого ты не слышал, будто драконы сбросят старые челночные аппараты на алую звезду и таким образом уничтожат ее? Но Ревен помотал головой, а Сибел самым серьезным видом продолжал. Есть еще и такой слух, будто Айвас дал главному целителю снадобье, от которого люди впадают в беспамятство, тогда можно вырезать у них нужные органы и вставить заболевшим. Но Ревен фыркнул. Это я слышал в битве. И не поверил, да и теперь не верю. Спору нет, Айваса можно бояться, да только пока он не сделал ничего такого, что так или иначе не принесло бы пользу. Вот и колесная мазь, которую он дал кузнецам, в жизни не видал ничего лучше. А новый металл для спиц, теперь они не гнутся и не ломаются, когда на колесо приходится большая нагрузка. Вернулась Кими. И, возвестив радостным щебетом, что поручение успешно выполнено, потерлась золотистой головкой о щеку Сибела и протянула ему лапку с прикрепленной к ней запиской. Сибел, извинившись перед собеседниками, стал читать. «Уже поздно, а я хочу еще слетать в прибрежный», — сказал он. «Прошу меня простить». Оба правителя вышли проводить главного орфиста. «Скажи, Асгинар, тебя никогда не удивляет, что люди способны на такую низость?» – печально промолвил Лорат, когда лорды вернулись в теплую уютную комнату. «По-моему, все это реакция на новое и непонятное. Но рисковать жизнью мастера Робинтона Лорада все еще пугала столь мрачная перспектива. Он в жизни и мухи не обидел, и старый и млад встанут на его защиту, случись такое». «К сожалению, как раз это и делает его такой заманчивой добычей», — сокрушенно вздохнув, проговорил Асгинар.